Слава Господу! Давайте мы откроем Священное Писание. Матфея, 13 глава, с 25 по 32 стих. Матфея, 13 глава, с 25 по 32 стих. И я прочитаю. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевела, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое, до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Аминь. Боже, слава Тебе, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты сегодня приготовил. Мы благословляем пастора и уста его. Дух Святой, говори через него, Боже, и пусть в наших сердцах будет благодатная почва, чтобы, Господь, Твое Слово сеялось, и плоды Божии вырастали в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь живой. Аминь. Скажем что-нибудь приятное. Хорошее пожелание, доброе. Сегодня тема нашей проповеди – это сеяние возделывание своей земли. Сеяние возделывание своей земли. Мы с вами прочитали притчу, да, и интересная притча. Давайте еще раз обратим внимание на стихи из Писания, которые нам рассказывают очень интересную историю. Когда же люди спали, пришел враг, его, кого его? Ну, вы знаете кого, да? Враг пришел и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему: «Господь, господин, недоброе ли семя сеял ты, и откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Хорошо. «Оставьте расти вместо и другое до жатвы. Во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу». Аминь. Ну, это пока одну историю, да? Есть у нас здесь в зале Вика. Имя такое, видите, Виктория. В древности у земледельцев была такая, знаете, проблема с этими плевелами. Я не знаю, как, образно говоря, как это выразить. В общем-то, когда сеяли пшеницу, вот были семена вот этих плевел. И чтобы разорить того или иного земледельца, нужно было бы во время сеяния секретно забраться на чужое поле и посеять туда плевелы. Понимаете, да? Но тот, кто земледелием занимался, он понимает, о чем я говорю. Их эти семена плевел называли, знаете как, вика-мохнатка. Их, это были такие интересные плевелы, ну, то есть сорняк, который рос вместе с семенами пшеницы, но при этом их вообще нельзя было различить, когда они были еще ростками. Понимаете? Вот. И вместе с тем, они когда уже вырастали, ну, там были плоды, да, семена, там, пшеницы и так далее, их тоже было сложно отличить. И в итоге, когда собирали всю пшеницу, они как бы давали женщинам, чтобы они их, ну, как бы вот эти плевелы, семена плевелы отсеивали от пшеницы. Там по цветам, ну, очень сложный процесс, в общем-то. Вот. И вот эти семена плевел, они обладали таким ядовитым качеством, когда человек ел их, ну, голова кружилась, тошнота появлялась и так далее. То есть это было очень вредно. И вот в древние времена тоже были люди лукавые. И чтобы испортить как бы посев своего соседа от зависти, нужно было ночью пробраться в их поле и посеять туда плевел. И вот здесь Иисус рассказывает очень мудрую вещь. Он говорит, когда рабы пришли и сказали, вау, плевелы, как бы надо их как-то это, как сказать, выдернуть, потому что они мешают расти пшенице. Во-первых, они мешали расти пшенице. А у них такое свойство, да, окутывали корнями прямо пшеницу. И как бы, если ты выдергивал плевел, то ты мог выдернуть и пшеницу. И тогда господин рабам говорит, не надо их дергать, оставьте. Вот. Зачем? Ну, потому что вы испортите настоящую пшеницу, выдергивая эти плевелы. И он объясняет, но когда мы будем... так сказать, собирать жатву, мы отделим эти плевелы. И одних отделим, эти плевелы отделим для того, чтобы сжечь их, а пшеницу как бы житницу. И о чем имел, что хотел Господь Иисус сказать через эту интересную притчу? Да? Здесь очень много, ну, как бы, смысла. Вот. Он говорит, конечно же, если взять объективно, то он говорит о церкви. О церкви. Да, что дьявол – это тот, кто приносит плевелы. А плевелы и пшеница – это люди. Понимаете, да? То есть, и вместе с верующими в церкви есть люди, которые растут вместе, но они не люди веры, люди Божьи. И вот, когда люди начинают видеть, что вот что-то вот это в церкви какое-то странное, тот в церкви странный, он как-то себя ведет не очень хорошо, может быть, его выгнать? Он как-то не очень себя, поведение не очень хорошее, корректное. Может, он плевел. И люди пытаются как бы, ну... обозначить, да, вот он плодоносный, вот он хороший верующий, вот этот плохой верующий и так далее. И начинается такое, знаете, разделение. И желание вот выдернуть этот плевел, который люди думают, что плевел. И тогда Господь говорит, не трогайте. Не трогайте. По сути, знаете, на самом деле Господь мудрый совет дал в том плане, что это мы думаем по-человечески. Кто-то хороший, а кто-то плохо. А может быть совсем иначе, понимаете? Тот, кого, о ком мы думаем, что плохо, о ком думаем плохо, он может стать хорошим. Он на самом деле хороший. А тот, о котором мы думаем, что он хороший, на самом деле ужасный. Ну, чтобы таких ошибок, во-первых, не допустить, Господь говорит, оставьте плевелы и пшеницу. Не дергайте. Может быть, вы ошибетесь и выдернете не то, что нужно, если вы даже думаете, что это то. И также важный момент, он говорит о том, что судный день наступит, да, то есть тогда, когда мы все принесем жатву, то есть мы все придем к Господу, мы все, в конце концов, все мы придем к Господу. И судить людей, это не наше качество, это не наша привилегия, Господь рассудит, написано в Писании. В день последний, когда он соберет жатву, он будет судить. кто есть плевел, а кто есть пшеница. И он говорит, и пшеницу он положит, ну, уберет житницу свою, а плевел сожжет. Ну, вы понимаете, да, о чем идет речь? Ад ассоциируется с огнем, а житница ассоциируется с Царством Божьим. Вот. Соответственно, не наше право, не наше дело судить людей. Но мы так любим это делать. Мы так любим расследовать, как ФСБшники, да, вот кто там лучше, кто плохой, кто хороший, кто истинный, кто не истинный. Но мы часто забываем о самих себе. А кто мы вообще? Да? Мы так много уделяем времени о том, чтобы обсуждать других и оценивать других, но мы мало уделяем времени о том, чтобы посмотреть на себя, кто я, по сути. И на самом деле, знаете, те люди, которые очень сильно заняты как бы анализом о других, они забывают о себе. И этим самым они могут не обнаружить, что они тоже приедут. И так далее. Поэтому Бог говорит, не наше дело судить, наше дело думать о том, кто я. Да? Вот. Вот. Переживать именно об этом. Но мы с вами знаем, что дьявол также вот эти семена сеет, вот этих плевел. Он любит это делать. Но и к чему я хочу сказать, вот, что я извлек из этой очень интересной истории. Земля, друзья, это мы с вами. Да? Это наша жизнь. Это наш внутренний, в первую очередь, мир. Да? Внутреннее состояние. Кстати, я продолжаю размышлять на тему территории, времени, там, или, ну, о том, о чем говорил пастор Феликс про землю. Да? Интересно сейчас вот Бог открывает. Земля – это наша жизнь. Что входит в понимание нашей жизни? Почва, да, на которой растет пшеница и плевелы. Семена – это Божье слово. Это Господь Бог, который сеет в нас Слово Свое. А что такое плоды? Это результат. Это конечный итог того, какими мы придем к Богу. И что мы в своей жизни в итоге сделаем? Что мы в своей жизни в итоге сделаем? Какой плод мы принесем? Какой результат в итоге? И здесь интересный такой момент, что по плодам их узнаете их. Дерево доброе приносит плоды добрые, а дерево худое приносит плоды худые. И вот этот процесс называется жизнь верующего человека. И мы с вами знаем, что это процесс. То есть земля, сеяние и жатва. Да? Земля, сеяние и жатва. Но когда мы говорим о земле, мне очень хочется сказать очень важную вещь, что на каких землях ничего не растет? Можете сказать? Каменистых. На каменистых еще. На сухой и мертвый. Ну, считается, песок, пустыня – это мертвая земля, да, сухая. Еще? На болоте. Ну, на болоте там оно все-таки разрастает. Да, на замерзшей земле там тоже ничего не растет. И Христос отметил очень интересно в притче о том, что Он отметил три вот вида, так сказать, почв, где ничего не растет. О, или если даже растет, оно не дает результата и плода. Первое, это какая земля? Это земля при дороге. Он говорит, птицы прилетают и семена склевывают. Поэтому семена не могут взрасти и принести плод. Вторая земля, это тернии, да, где очень много плевел, где очень много сорняков. И эти сорняки подавляют то семя, которое было посеяно. И третья земля – это каменистая земля. Там, где нет достаточно почвы, а камень, он не может дать корню, так сказать, прорастать и питаться. Поэтому даже если семя падает, и оно вырастает до определенного размера, а потом оно не может дальше расти и умирать. Вы знаете, для нас в жизни всегда очень важен момент, о котором мы всегда серьезно думаем. Каков плод? А какое я дерево? А какую пользу для общества, для жизни и в церкви я приношу? И часто нас огорчает вот это вот, наверное, осознание того, что что-то у меня плодов-то и нету. Понимаете, да? А что-то как-то я не очень прям так это и хорош в плодах. Так, а у меня нет таких плодов, как у того, у этого, у третьего, десятого. И это нас вводит в определенные какие-то разочарования, что ли. Какую-то депрессию, какой-то стресс, какие-то внутренние конфликты и так далее. Но почему-то мы не задумываемся о том, а вот именно о системе вот этого, как сказать, процесса, где, начиная с земли, семя, возделывание земли и семени и плод. И вы же понимаете, что плод – это конечный практический результат. И зачастую вот определение, прежде чем входить в депрессию или в конфликт, или разочаровываться, нужно понять процесс своей жизни, если мы хотим видеть плод. Причем здоровый плод. Причем добрый плод. Это же процесс. И поэтому мы должны задуматься о трех составляющих, что я извлек из этой притчи. Первое – это земля, второе – это семя, и третье – это возделывание этой земли, в которой посеяно семя. Итак, чтобы земля была готова к тому, чтобы ее засеивали, что нужно сделать? Правильно. Но прежде чем взрыхлить, что нужно сделать? Камни убрать. Прополоть. Чтобы сорняки, которые заросли на этой земле, что? Удалить их. И вот этот момент я называю покаянием, приготовление нашей земли для Господа. Вся наша жизнь без Бога, все наши грехи, все наши ошибки, все наши проблемы, да, которые мы сотворили когда-то в жизни без Бога. Вы понимаете, да, люди говорят, да Бог меня не простит. Бог хочет тебя очистить. Скажи, Бог хочет тебя очистить. Вы понимаете? То есть, вы знаете, мы с родителями занимались земледелием. И когда мы приезжали на поля, я думал иначе. Я думал, сейчас вот поле готовое, засеяли, все красиво. Я приехал на поле, и я говорю, а где поля-то? А там, представляете, травы на поле выше головы. Я не вижу полей. Я говорю, мам, пап, где поля? Там камыши, всякие кусты, короче, выше головы. Она говорит, вот, вот. Я говорю, а как мы здесь сеять будем? Она говорит, вначале мы должны это все выдернуть, чтобы до чернозема. Представляете? Это надо вычищать все было. Выше трава, выше головы. Представляете? И все это надо было чистить, выдергивать. И я тоннами эти травы выносил. Руками мы работали. Представляешь, сидишь в кустах, и кусты шевелятся. И представляете, мы вычищали их до такой степени, эти поля, что вот кусты, а вот когда мы пропололи, там только земля осталась. Понимаете, да? И вы знаете, Бог хочет очистить тебя от сорняков. Аминь. Прежде чем использовать твою землю, Он хочет тебя освободить и очистить от сорняков. От всех грехов, от всех пороков. Не ты сам избавляешься. Через кровь Иисуса Христа мы получаем прощение. Христос, который был распят на кресте, он был распят не просто так. Он был распят за грехи всего человечества, и твои в том числе. Понимаешь? И этим самым Господь Иисус Христос очистил тебя от всех этих пороков и грехов, от всякого проклятия, от всяких грехов, от всякой зависимости. Слава Богу! Аминь. Аминь. Аминь! Следующий процесс какой? Это и называется момент покаяния, подготовка земли. Следующий процесс – это в землю, это что нужно сделать? Взрыхлить. И это такой непростой процесс, да? Туда вбивают вот этот плуг с таким клыком, да, огромным. И пошло расковыривание. Мало того, что Бог сверху убирает все наши пороки и грехи, что на нас налипло, так Бог начинает копать внутри нашего сердца все вот эти невидимые грехи, все эти невидимые пороки. Потому что проблема сорняка не в том, что ты убрал видимую часть греха, а в том, что ты не убрал сам корень. Я однажды, когда лукавил, да, потому что мама мне говорит, иди прополи, прополоть нужно огород. Вот. И я такой раз беру эту тяпку, и так сверху все, тыщ-тыщ-тыщ-тыщ, и быстро все удалил. А на следующий день полил, и там еще больше куст вырос, представляете? То есть, и когда ты эти сорняки искореняешь, если ты не искореняешь их под корень, то они в два раза, в три раза больше разрастаются. И мама смеялась надо мной, она говорит, ну видишь, если ты, как сказать, убираешь сорняки, нужно под корень их убирать. Поэтому землю надо взрыхлить, чтобы... Все, что там, камни, все, что под землей находится, нехорошее, железо там, все, что будет мешать, да, там, сорняки, корни, пеньки, это все должно быть удалено. И сегодня Бог хочет, вот мы думаем, о, он курит, о, он пьет, вот, ему надо избавиться, вот он блудник, ему надо избавиться. Это внешние проявления грехов, но есть еще внутренние проявления грехов. И они на самом деле являются следствием внешних проявлений. Понимаете, о чем идет речь? И поэтому землю надо взрыхлить, выковырить. Все, что там есть. Но, знаете, если внешний человек грешит, ну, тут уже никуда не скроешься. А внутренне как-то сложно, да? Он говорит, все хорошо, не лезьте ко мне в душу, в мое сердце. Сегодня замечательно, все замечательно. Я хороший человек, у меня все супер. И так далее. Но Господь говорит, надо землю вспахать. Понимаете? И когда Бог вспахивает нашу землю, там за камень какой-то, да, плуг. Вау! Надо раскопать корень, пенек там и так далее. Все раскапывается. Это процесс, когда Бог входит в наше сердце посредством Духа Святого. И Дух Святой начинает работать внутри нашего сердца, внутри нашего состояния. Изнутри Он начинает действовать и очищать. И вот та тьма, которая была, приходит свет. И такой свет, он освещает все, все, что внутри, все. И тогда ты уже не врешь не внешне, а не врешь уже снутри. Потому что внутри нас Дух Святой работает, Он действует, Он меняет нашу внутреннюю истинную сущность. Слава Богу! Наша почва готовится. И для того, чтобы эта почва также избавилась от всех, так сказать, камней подземных или там корней сорняков, еще зачем вспахивать землю, как вы думаете? Для чего? Правильно! Для! Молодец! Кислород, чтобы поступил, чтобы земля была насыщена кислородом. Потому что когда она утрамбована, там нет кислорода. И понимаете, что Дух Святой делает, когда приходит жизнь человека? Он насыщает человека благодатью, радостью, любовью, силой. Обновление происходит в этот момент. Понимаете, когда Дух Святой действует? И вот только с этого момента эта земля готова к сеянию. Понимаете? Взрыхлили, сделали грядочки и начинаем сеять. Поэтому вот это первый процесс. Если ты хочешь приносить плод, Тебе не надо огорчаться от того, что ты не приносишь плод. Тебе нужно подумать, какая ты почва, какая ты земля. И что такое камни, корни, сорняки? Понимаете, есть внешние, еще раз говорю, грехи. Это вот там сексуальный разврат, какая-то зависимость от игр, от женщин, от сигарет, от выпивки. Это одна проблема. Но есть еще внутренние грехи. Это обиды, гордыня, закомплексованность, сверх там куча моментов таких. Кстати, они и являются причиной вот этих всех внешних проблем. И Бог говорит, тебе нужно истинное покаяние. Покаяние. Вы знаете, люди любят скрывать. Внешне скрыть-то невозможно грехи, а внутренние грехи люди любят скрывать, показывая себя хорошими. Но эта проблема на самом деле, знаете почему? Потому что эта проблема не дает тебе избавиться от греха, а она наоборот дает тебе умножаться в грехе. И рано или поздно, когда внутренний грех скрыт, рано или поздно он о себе даст внешнее проявление. Поэтому Писание об этом говорит. Все тайное становится когда-нибудь явным. Вроде бы я обманул человека, а он не понял. Это считается внутренний грех. Я обманул человека, но он не понял. Но он так и думает, что я ему сказал правду. А я обманул его на самом деле. Я только знаю об этом внутри себя. И Господь говорит, вот это все надо вычищать, потому что на такой земле ничего не растет. Если вы хотите быть плодоносными, если вы хотите приносить хорошие плоды, Бог говорит, надо чистить все это. Чистить. Понимаете, да, что я говорю? И это вопрос покаяния. Это вопрос, принял ли ты Господа Христа как своего Спасителя? Когда Бог начинает внутри тебя вычищать посредством Духа Святого. Когда Господь входит в твое сердце посредством Христа. И после вычищения Бог насыщает тебя благодатью. Бог насыщает тебя радостью, силой, благословением. Аллилуйя! Только тогда моя жизнь, она готова к тому, чтобы в меня сеяли семя. Аминь? Аминь. И вот семя. Переходим к семенам. Есть два типа семян в нашей жизни. Вы уже знаете, да? Первый тип семян – это пшеница настоящая. И второй тип семян – это какой тип? Это плевелы. И вот написано, дьявол, он любит сеять плевелы. Он любит бросать свои семена. И они похожи, понимаете? Вы знаете, что такое дьявольская ложь? А? Ложь это не противоположность истине. Ложь это что-то очень близко похоже на истину. Но это не истина. 99% истина, но 1% не истина. Понимаете? Вот что такое ложь. Поэтому ее сложно как бы, определить. И дьявол, он дает такие семена, которые являются как бы похожими, вроде бы как китайский iPhone. Вы знаете, да, что я вот замучился недавно, вот покупая кабель, USB кабель для iPhone. Открываешь, сайт и смотришь, ценовая категория от 200 рублей до 1500-3000. И все пишут оригинал. И вы знаете, чтобы разобраться, что нужно сделать, вы не представляете, чтобы не быть обманутым. Еще пишут. И я, короче, как умный человек, открыл YouTube и написал, как отличить оригинальный кабель от неоригинального кабеля. И вот там ютубер, в общем, пишет, показывает видео, как он... И, в общем-то, он говорит... Ну вот оригинально вот такое, оригинально не оригинально вот такое. Я, короче, ничего не понял, потому что он говорит, вы все-таки не поймете, потому что внешне они выглядят идеально. Я говорю, так в чем тогда проблема? И конец он делает. Берете, короче, разрезаете шнур, кабель и начинаете считать проводки внутренние. Если там 160 веток, то это оригинальный кабель. Но еще при этом там должно быть 3 чипа подключения. У китайского этого нет. А когда это можно? Когда его разберешь, там, вырежешь, порвешь его всего. Вот только так можно. И я просто думаю, Господи, и что, и как? И понимаете, о чем идет речь? Дьявол сеет семена правды якобы, но это ложь. И мы думаем, что мы совершенно справедливо осуждаем этого человека. Он нас обидел, мы совершенно справедливо носим в себе обиду. И мы оправдываем себя. Вот, меня мама, папа не наделил любовью, поэтому я вот такой жаждой любви. Там. Мы совершенно справедливо думаем о том, что ложь – это правда. И мы доказываем это, мы носимся, мы защищаем это. Вот, говорит, не трогай этого человека, он очень обидчивый. Лучше не трогать. Да? Он больной, лучше не трогать. Так он умрет, если его не лечить. Вы понимаете, о чем идет речь? Он умрет, если его не лечить. Потому что семя – это только начало, друзья. Семя маленькое – это только начало. Семя еще такое имеет свойство, что делать? Пускать корни и расти. А потом что делать? Приносить плод. И какое семя ты допустишь посеять в твое сердце, в твою жизнь, в твой внутренний мир, это семя начнет не только приносить, разрастаться, оно начнет приносить плоды. Какие плоды, только вопрос, вот в чем. А что такое семя Божье? Семя Божье – это Слово Божье. Аллилуйя! Слово Божье – это истина. Аминь. И Бог говорит, я сею в тебя свое семя. И что такое семя? Это заветы Божьи. Это заповеди Божьи. Это обетование Божье. Это законы и принципы Царства Божьего. Аллилуйя. И когда твоя почва готова это принимать, а когда она не готова, я обижен, а Бог говорит, прости. А я говорю, не, я не могу. Что в этот момент происходит? Я обижен, и дьявол мне принес и кинул туда семя обиды. И он обижен. И Библия говорит, прости. Чтобы искоренить или не допустить, чтобы это семя там корни пустило, нужно убрать это семя обиды и посеять туда семя прощения. Аллилуйя! Аминь. Аллилуйя! Аминь. Аллилуйя! Аминь. Вы меня слышите, нет? Да. Вы меня слышите? Да. Вау, вау, здорово, что вы меня слышите. Подумайте, вы почва, вы земля. Кто-то еще не взрыв, кого-то еще не взрыхлили. У кого-то там сорняки выше головы. А у кого-то уже вспахана земля, грядки уже сделаны. Вопрос теперь, кто, что будем сеять туда? И давайте подумаем, что у нас больше в жизни? Обид, комплексов, чувство неполноценности, что у нас больше всего? Или чувство уверенности, чувство радости, я выйду замуж быстро, я самая лучшая девушка, или я толстый, я худой, из-за меня, я уже старый, меня никто в жены не возьмет. Какое состояние, какие семена в нашей жизни, друзья, что? Я не состоявший, недавно только брат с армии приехал, уже говорит, а что я? Я говорю, как дела? О, говорит, что-то меня парит, а что? 22 года он уже парится о том, как он жить будет. Я говорю, пусть это будет не за пара, пусть это будет подготовка, аминь. Не позволяйте, вот вроде правильно сказал, понимаешь, вот. Блин, надо вот деньги зарабатывать, как социальную жизнь, повышать, надо как-то состояться в жизни уже столько лет. Вроде правильно сказал, а в то же время загрузил. То есть это звучит не то, что я сейчас буду решать вопросы, там мне нужно, а как будто это его загрузило. Это депрессия. Вроде бы здесь все одинаково, вроде не нужно думать о жизни, а дьявол, знаете, вот это семя себе как депрессию. Понимаете, о чем идет речь? И я хочу сказать, вот вы какие семена принимаете? Если вы Слово Божье не слушаете, у нас столько внутри жизни этих семян насеяно, вот этих негатива, вот этого переживания, вот этих комплексов, чувства неполноценности, а выйду ли я вообще замуж? Понимаете, да? И теперь уже что? А чтобы выйти замуж, надо кидаться на всех мужчин. Ну, по крайней мере, глазами их вначале есть. Потом не одежды их покорять. Ну, как бы, понимаете, да, к чему приходят эти проблемы? Когда человек начинает, ну, как бы, входить в заботы, в депрессию, в стрессы, в разочарование, в негатив, он начинает кидаться в крайности. И дьявол семечки эти сеет. Сеет. Понимаете? Вот одному говоришь, понимаешь, надо стремиться к жизни, надо дачу купить, благословение, вот, будущее. Когда вы женитесь, вы, наверное, поймете, я вот, честно, до сих пор, я думал, что я знаю, что вот женитьба, это все классно, чего люди парятся? А сейчас, когда ты, ну, как бы, опять же, да, это я себя поймал, не повторяйте дома этих вещей. И вот, невеста говорит, вот, у нас каждый год будет туризм, отдых. Вроде это красиво же, да? Вот каждый год туризм, отдых, мы должны отдыхать. А у меня другое семя сеется, понимаете? Блин! Это же 100 тысяч! Это же... Откуда я вообще такие деньги возьму? Вау, ничего себе подарочек Господь ты дал! Понимаете, да? Понимаете? Мы все можем воспринимать, даже хорошее, даже благословение можем воспринимать как депрессию. Потому что дьявол одновременно с хорошей пшеницей нам сеет туда что? Полевелы. Вместе. Даже проповедь хорошая может для тебя оказаться стрессом и проблемой, а не благословением. Не допускайте этого в своей жизни. Не допускайте в своей жизни. Искореняйте те семена, те даже растения, которые у вас уже корни дали. Искореняйте, выдергивайте их быстрее. Слава Богу. Исаия, давайте откроем 17 глава, 10-11 стих. Что там написано? Исаия, 17 глава, 10-11. Что там сказано? Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но в день собрания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Вот, представляете, да, что происходит? Когда человек не бодрствует, когда человек, кажется, думает, что он насеял свой сад, свою землю, вот этими всеми стрессами, вот этой всей проблемой, озабоченностью, неполноценностью, и еще заботится о том, чтобы этот сад что сделал? Расцвел. Быстрее расцвел и плод принес. Понимаете, что произойдет? И вот люди, живущие в обидах, пастор говорит, прости, а ты, пастор, вообще не понимаешь. Вообще ты меня не понимаешь. Иди, прости, ты тебе легче стало. Нет, ты меня не понимаешь. А понять это значит сесть вместе с ней и семя себе посеять, ей посеять семя обиды. И сидеть, и поливать слезами обид, чтобы оно росло. Это есть понимать. А когда ты приходишь, и у тебя там уже обида, вот так корни пустила, веточка выросла, а ты приходишь туда с лопатой и говоришь, что, решать будем? Это хороший друг. Аминь. Он говорит, сейчас будем в корни рубить твое. Уже оно выросло, давай, откопаем. А нам такие люди не нравятся. И говорит, иди отсюда, ты меня не понимаешь, ты меня не поддерживаешь, ты плохой друг. Ты плохой пастор. А я всего лишь хочу искоренить это лопатой, понимаете? И вот что написано, что происходит. Куча жатвы будет, но скоро будет жестокая. Ничего хорошего построить невозможно на обиде, на негативе, на разочаровании, на жестокости. И он говорит, скорбь жестокая ждет таких людей. Понимаете, да? На месте. Ничего хорошего построить нельзя. Я сейчас выйду замуж и всем отомщу. Тебя ждет скорбь жестокая. Понимаете, да? Всем назло сейчас выйду замуж, и всем назло я буду счастливый. Тебя счастливая скорбь жестокая ждет. No! И люди, которые пытаются мстить, люди, которые, они, это дает им стимул, это дает им силу. Они прям говорят, чтобы все посеянное рано расцвело. Я вам всем докажу. Я вам всем покажу. У меня тоже такое было состояние. Но я просто понял, что потом меня скорбь жестокая ждет. Причем вся эта жатва будет и будет скорбью жестокой. Не надо. Прости. Отпусти. Оставь. И посей любовь, милость, доброту, мир. Ибо плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие и вера. И знаешь, в чем сила и победа Христа? Когда его распяли, когда его бросили, когда над ним издевались, когда его оскорбляли, он не ответил им тем же. Он победил это злое семя добром, любовью. Аллилуйя! Аллилуйя! Как тяжело, да, сказать? Аллилуйя! Вот, ну, аллилуйя! Слава Богу! Но Писание говорит, но семя Божье, оно не такое маленькое, кажется. Не такое маленькое, да? Но оно в итоге становится великим. Оно как будто незначительное. Оно как будто бесполезное. Оно как будто ненужное. Друзья, оно как будто маленькое. Читайте, пожалуйста, Матфея 13 глава, 31-32 стих. Что там написано? И иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков». И становится деревом так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Аллилуйя! Давайте скажем такое слово. В малом, верность малом ведет тебя к величию. Давайте скажем. Не представляешь, я вам просто скажу очень важную вещь. Внимательно слушайте, пожалуйста. Одна женщина заболела раком, 4-й степени. Все, ей сказали, умрешь. Умрешь. И все, она уже готовилась к смерти. И можете себе представить, что произошло в ее жизни? Чудо исцеления произошло. Вы скажете, как? Знаете как? Верность в малом. Ей сказали, прости того, кого ненавидишь. Как? Какая взаимосвязь между раком и ненавистью к человеку, обиде. Почти все болезни духовные, от духовного происходит. Представляете, да? Оказывается, вот это семя было дьяволом посеяно в ее жизнь, и она жестоко мучилась, думая о том, что она справедливо ненавидит. И только тогда, и самое сложное было вот это самое пустяковое дело, ей просто перестать простить и отпустить. Но она это не могла сделать всю жизнь и заболела раком. И когда Бог посетил ее, и когда Слово Божие было посеяно, она приняла это Слово и поступила так, как сказал Слово Божие, рак отступил. Аллилуйя! Это удивительно. Если будет время, потом, как подойдете, я могу показать ролик. И это было в деревне, когда я ездил к своей сестре. Там эта женщина, диакон, она свидетельствовала. И она говорит, представляете, что в моей жизни прорыв такой произошел. У меня слезы, говорит, я просто говорю, спасибо Бог. Спасибо Бог. Я прощаю. Такая, говорит, свобода, такая легкость пришла. И вместе, она говорит, я кушать захотела. Да, да, я кушать захотела. И говорит, принеси, пожалуйста. Не ж тебе же нельзя. Она говорит, ну принеси, пожалуйста. Я кушать хочу. А до этого, говорит, суешь в рот, а все вываливается, все не идет и все. И когда пришла благодарность, когда пришло прощение, пришло исцеление, аллилуйя, я поэтому просто вам говорю, человек, который полон негатива, недовольный, он не может славить Бога в простоте. Он знаете, как славит? Благодать твоя во мне изливается на меня. Вы знаете, я здесь стою, на вас смотрю. И вообще просто интересно наблюдать за вами. О, радость. Это вообще гениально смотрится. Просто. Как можно петь о счастье, о радости вот так? Это реально люди, так сказать, с не тем семенем, друзья. Важно искоренить, взрыхлить, понимаете, искоренить. Я не буду показывать пальцем, ну ладно. Семя Божие, которое сеется, оно трудно принимается. Вот у нас на семя вот обида так легко прям проглатывается, как камешек гладит. И все, да? И прям вот мы... А вот что-то сделать хорошее, доброе о том, что Господь говорит, прости, о, так тяжело, так трудно, но в этом счастье. Он говорит, маленькое семя Божие, незначительное, оно всю твою жизнь преобразовывает. Маленький шаг веры, маленький шаг веры, маленькое семя, которое... И семя, когда сеется в твою жизнь, когда ты веришь, аминь, сеется сила семени. В твоей жизни это сила веры. Когда ты доверяешь Слову Божьему больше, чем слово семени дьявольскому. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. И вчера тоже ситуация была. Так быстро скажу. У ребенка заворот кишок. Паника. Сегодня, кстати, не приехали, не смогли. Ну, в больницу уехали. И вот, знаете, уже вечер, все подустали. Там один брат стричь собрался. И тут врывается сестра, говорит, молиться надо, там, короче, проблема. И вот чисто, знаете, по-человечески. Так, Господи, что молиться? Уже косну, как бы не в тему, там стригут, там кушают. Уже все это бросить, как-то сосредоточиться. И уже вечер поздний. Думаешь, и что от нашей молитвы? И в мыслях столько мыслей, столько семян перебрал в голове. А потом еще брат говорит, что будем делать, стричь или молиться? Я говорю, все бросаем, молимся. Аллилуйя. И сказали, что если один метод не поможет, будет операция. Операцию не очень хочется. И мы помолились, и первый метод сработал. Слава Богу. Кто-то скажет, это успех, это, ну, это так, совпадение. А я говорю, это молитва. Аллилуйя. Семя. Маленькое семя творит чудеса. Верен в малом, довериться больше. Аминь. Если ты выбираешь Божье семя, это семя начнет прорастать и приносить добрый плод. Аллилуйя. Но еще один важный секрет. Возделывание земли. Мало посеять семя. Еще надо за ним ухать. Как я ненавидел этот огород. Мам, ну они же посеяны, да. Мы, знаете, сколько раз? Два раза в неделю обязательно прополка должна быть. А когда помидоры вырастают, еще надо эти колышки туда ставить, завязывать их туда. Понимаете? А папа говорит всегда, работать не любишь? Не, не люблю, ненавижу. А когда, говорит, помидор поспевает, самый первый там сидит и ждет. Каждый день подходит и говорит, скоро. У нас дерево было персиковое. Вы представляете, там такие плоды, персики такие. А я однажды просто взял, хотел срубить, а злился сильно. Потому что надо было окучивать, навоз туда кидать, поливать его. А жара, короче, я не люблю. А когда, представляете, персик да вот такой здоровый. Я каждый день подходил туда, рукой трогал, когда он мягче станет. А мама всегда смеялась и говорит, ах, ленивец. Ты, говорит, не хотел ухаживать, а туда каждый день подходишь и трогаешь. И дотрогался, а он все-таки упал. Ну, такой, ну, не такой спелый, но такой твердый, но дотрогался, он упал, и я его все-таки съел. Понимаете, плоды мы хотим хорошие иметь, но... Возделывать не любим, возделывать не хотим. Молиться надо каждый день. На служение, знаете, в каком конце города я живу, еще на служение ехать, не хотел, посплю, я бы с работы устал. Я лучше сериал посмотрю, я лучше это, я лучше то. Духовно мы не хотим взращивать, мы ленивые на то, чтобы это семя возделывать землю, понимаете? Мы любим чудеса, мы любим лотереи, которые раз в 10 миллионов. Мы не работаем, мы работать не хотим. Мы хотим вот все и сразу. Сегодня молодежь такая испорченная растет. В рекламе все и сразу, все и сразу. Раз и миллиарды, раз и... Понимаете, это трагедия на самом деле. Бог говорит, научись возделывать. Возделывать. Возделывать. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, я вам секрет открою. Секрет успеха. Знаете какой? Самый лучший. Вообще не надо никакие тренинги, ничего. Просто научитесь делать какое-то дело постоянно, верно и правильно. И вы всему научитесь. Вот честно, мой преподаватель знает 15 языков. Он у меня вел диссертацию. Я говорю, как вы выучили 15 языков? Вы, наверное, дар имеете. Вы просто родились и уже с утробы матери стали говорить на языках. Он смеется, улыбается, хлопает по плечу и говорит, Леня, если ты в день уделишь одному языку изучение 30 минут, ты за 3 месяца уже его освоишь. А ты представь себе за 5 лет, сколько ты сможешь выучить языков, если ты будешь посвящать 30 минут на изучение этого языка. Ничего гениального! Я встаю каждый день 4 часа утра. У меня весь день расписан. Вот и вся вам история жизни. Люди не выдерживают. И весь процесс результата и плода, друзья, это постоянство. Это возделывание земли. А мы любим завидовать. Иногда ненавидим этих удачливых людей. Они нас раздражают. Но менять свою жизнь не хотим. Я хочу спать до 12 часов, я хочу гулять, я хочу ничего не делать, я хочу жить свободно, и чтобы раз плоды. Даже молиться не хочу, я просто хочу подумать, и раз плоды. И еретик. Вы понимаете, да? Все достигается путем, не все от Господа, не все от тебя. Бог дал тебе семя. Бог взрыхлил твою землю, искоренил тебя, там все. Теперь твоя задача заботиться о семени. Это твой долг. Это твоя задача, чтобы это семя не померло. Поливать. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Вы знаете, у меня я всегда люблю экспериментировать. Рыбку я... Я, представляете, у меня такая история в церкви вообще. У меня с братья и сестры живут в церкви. Мы живем как бы вместе, общиной, духовная подготовка и так далее. У нас всегда такая история была. У меня было 3 астронотуса. Я их большие такие, вот такие рыбки такие большие, огромные. Я их мухами кормил, так они вылетали с аквариума, хоп. Они еще такие, как собаки. Представляете, я уезжаю в командировку, ну, например, на миссионерство там, приезжаю, у меня один астронотус уже верхпузом плавает. Я говорю, что это такое? Доверил братьям и сестрам. Они говорят, ну, мы неделю забыли кормить. И за один день его накормили вообще. И он подох. Понимаете, христиане говорят, пастор, блин, а что каждый день читать Библию? Давайте я вот за год все возмещу. Не работают эти вещи. Надо постоянство. Надо постоянство. И вот у нас испытания с собаками тоже вообще, они реальные испытания. Утром надо встать, утром надо вывести их быстрее. Раза 4 в день, если постоянно в одно и то же время их выводить. Даже не раза 4, 3 раза. У нас уже привыкли 3-4 раза. Люди там кричат уже, я тебя сейчас убью. Ты зачем накакал? Ты зачем написал? Я понимаю их. Неприятно, вольно, а всю церковь виноват. А я говорю, знаешь, чудо какое будет, если собака будет сама писать на улице, в туалет ходить. Какое, говорит, чудо. Я говорю, напиши время. 7 часов, 12 часов, 3 часа и 6 часов. И каждый день в это время выводи собачку в туалет, и она никогда не будет писаться и какаться в помещении. истина проста. Истина вообще настолько проста. Хочешь быть плодоносным, начинай возделывать свою землю. А что такое возделывание? Это каждый день надо поливать вовремя, пропалывать вовремя. Если палочка упала там, ой, палочка, лепесточек упал, перерос, поставить палочку, завязать. Понимаешь, и возделать. До каких пор возделать? Пока она не принесет плод. И какой плод принесет, это зависит, знаешь, от чего? Не от Бога. От того, как ты будешь возделывать эту землю, это семя, которое Бог посеял в твою жизнь. Аллилуйя! И там дистрофик какой-нибудь, помидор уродливый вырастет. Или там такой смачный, розовенький помидорчик такой вырастет. И не только один, а два, или три, или четыре. И знаете, что один друг сделал? Говорит, что, все нормально, говорит. Что там ухаживать? Я сейчас буду ухаживать. Смотри, Леня. Знаете, что сделал? Селитра же есть такая, которая дает, удобряет это растение. Да? Вот целое ведро налил туда. И говорит, сейчас вырастет, там такой арбуз вырастет. А он за один день подох. Сгорел. Потом другое, вот я что только в этом земледелии не испытал. Я думал, все, сейчас полью, и они прям вот напьются воды, и такие плоды будут. Полил так обильно, 2-3 раза в день поливаю. А третий день подхожу к росточку, так, хоп, весь корень сгнил. Еще надо бодрствовать, еще надо правильно ухаживать. Чрезмерное поливание, чрезмерное лекарство рушится все. И вот тут-то нужна мудрость Божья. Аллилуйя! И завершая все это, я хочу просто вам сказать, друзья, очень классная притча. Когда ты занят своей жизнью, ты совсем не обращаешь внимания, не то чтобы не обращаешь, не осуждаешь ближнего. Потому что ты понимаешь, собой надо много заниматься. Аминь. Аминь. Аминь. И поэтому возделывать землю – это ответственность. Это твоя ответственность. Это не Божья ответственность. Поэтому люди, знаете, что говорят? Вот, говорит, вы вот верующие, говорите, Бог такой хороший, добрый. Почему в этом мире столько страданий, мучений? И вот анекдот иудейский. Пришел к Богу человек и говорит, Бог, вот ты Бог любви, да. Он говорит, вот ты все хорошее только, да, да. А почему столько в мире страданий? Почему так много людей грешат и страдают? Он говорит, ну перестаньте это делать. Убивают друг друга. Перестаньте это делать. Я говорю, это все время вам говорю. Перестаньте это делать. Перестаньте убивать. Перестаньте завидовать. Перестаньте бросать пластики в океан. Перестаньте. Перестаньте грызться. Перестаньте завидовать друг другу. Я постоянно это говорю. Я за это умирал на кресте, чтобы вы не погубили себя. Я научил вас примером своей собственной жизни, что такое любить и прощать. Но вы же не хотите. Бог сегодня говорит, как ты будешь его сделать? Он тебе дал землю. Он тебе дал мужа. Он тебе дал ребенка. Он тебе дал служение. Это твой вопрос, как оно будет развиваться. Оно будет развиваться и расти, приносить добрый плод? Или ты позволишь дьяволу посеять недоброе семя в свою жизнь? Тогда каким ты деревом окажешься? Какой плод будет приноситься в твою жизнь? Это вопрос твоего возделывания. Это вопрос твоей ответственности. Вы знаете, когда я перестал требовать от того, чтобы мой любимый человек меня сделал счастливым, когда я стал требовать от себя, чтобы мой любимый человек рядом со мной был счастливым, тогда отношения совсем кардинально, не совсем даже, кардинально изменились. Понимаете? Когда мы перестанем от кого-то что-то требовать, когда мы просто возьмем ответственность и начнем возделывать, именно плод будет говорить о том, как ты возделал эту землю. Какое семя ты допустил в своей жизни прорастать? Понимаете, о чем идет речь? Пусть Господь благословит вас. Пусть Господь благословит на добрые семена вашей жизни. Пусть Господь научит вас возделывать эту землю, эту страну, этот народ, свою жизнь, свое экономическое, свое здоровье, свои отношения в семье. Закатайте рукава. Вы знаете, мне часто говорят: пастор, пастор, помолись за мою семью. Чтобы что, я говорю? Чтобы счастье, говорит, пришло в мою семью. Как вы думаете, я человек, который понимает это слово, что может посоветовать? Сейчас я помолюсь, и что произойдет? И в семье счастье придет. Аминь? Так или нет? Как нет? Вы не верующий, что ли? Вы не верите в силу Божью? Верим. А знаете, я за что начинаю молиться, когда человек говорит: помолись за меня, чтобы счастье пришло, говорит, Господь, дай, чтобы он читал книжки по психологии, кто такая женщина, кто такой мужчина, как по воспитанию семьи. Дай, чтобы он поставь узду на язык его, чтобы на гадости меньше, гадости говорил. Говорил, чтобы только хорошее. Я понимаю, что за один день изменить невозможно эту ситуацию. И когда я человеку говорю: хочешь, чтобы в твоей жизни было счастье, нужно начать возделывать. Бог посеял тебе семя, начни работать. И тогда ты увидишь плод. А я не фокусник, я не волшебник, который может сказать: пастор, я вот всю жизнь сыночка водила там, он жил как хотел, делал все, что хотел, и он вообще наркоманом стал. Пастор, приди, помолись за моего сыночка, чтобы его жизнь изменилась. И я такой волшебник шел. Опа! Вся его жизнь изменила. Да не могу я этого делать. Извините меня. Не могу. Понимаете, Бог этого тоже не может. Он не хочет. Он говорит: я дал тебе землю, возделай. Что нужно сделать в этом случае? Во-первых, нужно ребенка привести к Богу. Во-вторых, надо начать перевоспитывать его. Понимаете? И это целый процесс. Это непростой процесс. Это надо теперь сидеть с ним, все это заново все делать, заново учить ко всему относиться, перестать родителей ругать, орать, глядеть, бестолочь такая. А он потом удивляется: ой, пастор, что-то у меня ребенок бестолочь. Я говорю: сколько над ним вы раз говорите своему ребенку, что он бестолочь? Вот поэтому он бестолочь, он программируется словами. Что мы сеем, что мы пожинаем, это вопрос нашего ответственности, нашего возделывания. Вы это понимаете или нет? Понимаете? Поэтому в следующий раз, когда будете обращаться ко мне, подумайте по Слову Божьему. Я помолюсь за вас обязательно. Но Бог говорит, это процесс возделывания. Аминь? Аминь? Аминь. И кажется, муж такой плохой. А оказывается, жена его выводит каждый день дома. Она говорит: пастор, помолись, чтобы у меня все наладилось, чтобы у меня муж как шелковый стал. Я говорю: я не буду за это молиться. Потом этот шелк надоест, ты его выкинешь. Это вопрос работы, это вопрос возделывания. И поэтому люди, знаете, как любят? Не любят нотации, не любят обличения, не любят наставления. Они не любят прийти в церковь, поставить свечку и сказать: ассарадана чукара, все в моей жизни что-то поменялось. Поэтому говорит: зачем в протестантскую церковь ходить? Лучше вот православную. Протестанты заставляют читать Библию, молиться, служить. А там просто пришел, отдушину поймал, загадал все желания, свечку поставил, главное правильно. И ушел, и жди, жди, когда рыба клюнет. Когда чудо придет. Он говорит: и что там, и птицы небесные, и страдания твои будут жестокими. Где там? Исаия. Еще хочет быстрее, чтобы посеялось. Вы знаете, когда Бог начинает творить чудеса? Когда уже все, человек не может, не в силах. Вот тогда Бог творит чудеса. А когда это в твоих силах, извини. Я, знаете, честно вам скажу, до какого-то периода я молился: Бог, можно я похудею, Господь, на 30 килограмм, честное слово. И прям вот рисовал себе картину будущего. Я худой, красивый, во имя Иисуса Христа. И представляете, даже злился, думал: год прошел, ничего, блин, еще больше потолстел. Что за фигня вообще? Бог, я разочарую, смотри у меня. Ты же сказал с верой молиться, я с верой молюсь. И тогда потом прошло время, я говорю: слава Богу, что я не похудел. Он говорит, я бы мог тебе дать болезнь какую-нибудь, чтобы ты прекратил, извиняюсь, есть на ночь. Вы понимаете, да? А потом до меня просто Бог слово доводит. Он говорит, ешь меньше, не ешь на ночь, занимайся спортом. И начинаешь заниматься своим здоровьем. И сейчас, знаете, как трудно? Я сейчас такой немножко, я как мозоль у братьев наших. Я говорю, спортом будешь заниматься? Ну да. Надо постоянно. Ой, у меня сейчас дежурство, можно я? Я говорю, а ну иди сюда! Понимаете, да? Жизнь начинает меня... Я благодарю Бога за эту мудрость, за это понимание. Вот то, о чем я с вами делюсь здесь сегодня. Все, хорош ждать. Начинает действовать. Аминь? Аминь? Аминь. Одна сестра... Все, остановите меня еще. Сестра одна говорит, пастор, я только что поняла. Мне уже, говорит, 30 с чем-то лет. Только что поняла, я хочу замуж. Я говорю, я с какого дня говорил тебе? Готовься. А что, говорит, нужно сделать, чтобы выйти замуж? Я говорю, ну как что? Утром пораньше вставать, день 3 раза готовить, чистоту соблюдать, порядок. О, как все сложно. Нет, просто надо молиться, чтобы принц появился в твоей жизни. Раз и пришел. И раз каждый день тебе французские пирожные с кофе на в постель. Потерпите лет так 20-30, сестры, если вы хотите такого мужа. Он будет называться андроид. Его нужно запрограммировать, и он будет все делать. Только потерпите, ну сколько там, ну 30, ну 20 потерпите, что там. Скоро все изменится, друзья. Жизнь изменится. И тогда жена не будет надоедать. Ну ладно, впрочем, это шутки. Слава Господу, помолимся. Я думаю, что есть о чем помолиться. Начинай принимать сегодня решение, как ты хочешь жить, как ты хочешь выстраивать. Какое семя ты хочешь сеять в свою жизнь? Какое семя ты хочешь допускать сеять в свою жизнь? Искореняй, если оно сейчас у тебя есть. Знаешь почему? Потому что Бог хочет тебя освободить. Ты понимаешь, о чем идет речь? Он говорит, я не хочу, чтобы ты страдал. Я не хочу, чтобы твои страдания были жестокими. Я хочу, чтобы ты освободился от всех этих внутренних проблем, конфликтов, неполноценности, обид, страданий, мучений. Это заставляет тебя только страдать. Бог говорит, я пришел, чтобы освободить тебя. Я пришел расчистить твою землю. Дай Богу взрыхлить твою землю. Дай ее сделать живой, плодоносной, наполненной кислородом. Дай Богу посеять семя. Не говори «не могу». Скажи «да, Бог». Я хочу быть послушным. Я хочу принимать то, что ты говоришь. Даже мне, если сложно и трудно, я принимаю, я верю, Господь, и растворяю это семя в своей почве с верой. Аминь. Начиная каждый день вставать, каждый день принимая решение вставать, молиться, служить, работать. Если ты работаешь, начинай не просто работать, начинай трудиться для славы Господа. Не сиди, не жди своего призвания, начинай действовать. И тогда ты увидишь, как Бог начнет приносить плоды. Ты увидишь, как Бог начнет действовать в твоей жизни. Аллилуйя! Давай помолимся. Отец Небесный, благодарю тебя за это чудесное время. За слово, за проповедь твою, за слово твое истинное. Пусть это слово, оно работает в нашем сердце. Оно, Господь, искореняет все наши сорняки. Оно искореняет все эти глыбы, все эти камни, все это, все, что мешает сегодня. Бог, взрыхли нашу землю, Господь. Бог, искорени из нас все сорняки, все плевелы. И помоги, чтобы наша земля была насыщена Духом Святым, благодатью Твоей, чтобы мы каждый день могли возделывать землю, которую Ты дал. Семя, которое Ты посеял во имя Иисуса Христа. Мы принимаем сегодня решение. Мы принимаем сегодня это действие, Господь, решение, Отец, идти, наслаждаться Твоей Божьей благодатью, милостью, благослови нас, Отец. Аллилуйя! Благослови нас, Отец. Запомните, ничто нельзя построить на ненависти хорошей. Ничто не возрастет на гнилой земле. Понимаете? Если вы счастливы, тогда все вокруг вас счастливы. Если вы несчастны, вы не сможете сделать счастливым других. И тот, кто придет, он не сможет сделать вас счастливым. Искореняйте это в своей жизни. На месте, на обидах невозможно построить никакого хорошего будущего. На лжи невозможно построить никакого хорошего будущего. На лицемерии. Если вы хотите, чтобы вам доверяли, вы доверяйте. Если вы хотите, чтобы вам говорили правду, вы говорите правду и не переставайте это делать. Поймите, если это будет неправильное основание, оно рано или поздно развалится. Но когда вы строите на правильном основании, какие бы сложности ни были, конец их, плод правды, благословение, Царство Небесное. Аллилуйя. Да благословит вас Господь. Аллилуйя.